Я подошел к своему столу, уселся, вынул блокнот и взял на изготовку ручку. Вульф откинулся на спинку кресла. «Черновик статьи для завтрашнего номера газет. Вчера днем частный сыщик Нира Вульф в интервью корреспонденту газет заявил, что узнал имя убийцы Питера Одела, вице-президента компании КВС, последовавшей 20 мая, точка. Мистер Одел погиб в результате взрыва бомбы в кабинете Эймора Браунинга, второго вице-президента КВС, абзац». Мистер Вульф сказал, двоеточие, кавычки открываются, «Мне удалось доказать, что бомбу подложил Кеннет Мир, помощник мистера Браунинга, в ящик, в котором мистер Браунинг держал виски, точка. Мистер Мир знал, что мисс Лугас, секретарша мистера Браунинга, имела обыкновение каждый день открывать этот ящик и проверять, сколько осталось виски, точка. Мистер Мир заложил бомбу с таким расчетом, чтобы она взорвалась при попытке открыть ящик, точка. Однако в начале четвертого в кабинет вошел мистер Одел и по неизвестной причине выдвинул этот ящик, точка. Абзац. В данных обстоятельствах не только логично, но и неизбежно прийти к выводу, что мисс Лугас знала о подложенной мистером Миром бомбе, точка. Это подтверждается ее попытками категорически отрицать самый факт ежедневных проверок содержимого ящика, точка. Кеннет Мир знал об интимных взаимоотношениях мисс Лугас с мистером Браунингом и мучительно ревновал, точка. Но его раздирали противоречия. «Что за вздор вы несете?» Браунинг подошел вплотную к столу Вульфа. «Полный идиотизм. Ни одна газета не напечатает подобную дребедень». «О нет. Газет напечатает, тем более, что миссис Одел покроет все издержки. Несомненно, вам не позавидуешь, мистер Браунинг. Ни вам, ни мисс Лугас. Кроме огласки, вам придется еще подать против меня иск за клевету. После этого вас обоих неизбежно будут допрашивать под присягой. Допустить такое человеку вашего положения – вот что будет верхом идиотизма. Во второй раз за этот день случилось такое, во что трудно поверить». Примерно с минуту Браунинг стоял, пожирая глазами Вульфа, после чего повернулся к Хелен Лугас, все еще стоявшей возле двери на расстоянии вытянутой руки от Сола и Ори. «Спросите, чего он хочет?» – сказала она. Пусть это даже прозвучало как предложение, а не как приказ, все равно согласитесь. Странно слышать подобное обращение из уст секретарши к вице-президенту, будущему президенту. Или она тоже была суфражисткой. Как бы то ни было, это сработало. Браунинг снова повернулся к Вульфу и спросил, «Чего вы хотите?» «Я предпочитаю, чтобы глаза находились на одном уровне», – сухо сказал Вульф. «Сядьте». Хелен Лугас вернулась к желтому креслу и села. И то спасибо, хотя бы оставила красное кожаное кресло боссу, который присел на самый краешек и повторил свой вопрос. «Чего вы хотите?» «От вас немного», — сказал Ульф. «Я не Зевс-громовержец. Я хочу только выполнить работу, за которую взялся. Мне кажется, я уже понял, как мыслит Кеннет Мир. Думаю, что он вполне уязвим. Я хочу позвонить ему, сообщить, что вы с мисс Лугас находитесь здесь, у меня, и предложить составить нам компанию. Если он откажется или заупрямится, я хочу, чтобы вы попытались убедить его сами.